Глава 15. Маша. Холод пустой кровати будет меня посреди ночи. Потягиваюсь. Гляжу по обе стороны. Подушки даже не примяты. А где Дима и Дэн? Осматриваю себя. Я в трусиках и с... Меня помыли, одели. Между нами опять все случилось. Но в этот раз было как-то иначе. Глубже, внятнее. И я получила огромное удовольствие, а еще пить как хочется. Скатываюсь с постели, оглядываюсь, гляжу на разорванную маечку. Ей конец, мой взгляд падает на шкаф. Открываю, смотрю на аккуратный ряд футболок, хихикаю. Ничего ведь, если я утащу одну. Но кто бы сомневался, что они так щепетильны в вопросе ухода за футболками. Беру одну, черную, с ярким принтом. Медведь с красными глазами. Берсерк. Меня прошибает пот, ведь я вспоминаю вчерашний вечер. «Так, бро, успокойся!» Дима вскакивает на ноги, встает между мной и Дэном. «Не время!» «Чем вы тут занимались?» Голос Дэна совсем другой, агрессивный, жесткий. Ежусь, быстро натягиваю майку, застегивая шорты. «Мамочки!» Смотрю на мужчину. Что с ним такое и почему мне так стыдно? «Моя!» — рычит он с силой, отпихивая Диму. Тот падает на пол, сносит с собой журнальный стол. «Какое силище, мамочки! Голова кругом. Мне впервые страшно, так страшно, что...» «Успокой его!» «Боже, я сошла с ума! Откуда этот мягкий женский голос в голове? Да еще и четкий такой!» Сглатываю. Денис наступает, он словно увеличивается в размерах. Он чем-то болен? Что происходит? «Дэн, возьми себя в руки, блядь!» — кричит Дима. «Это же она! Ты ее не обидишь!» «Ты моя!» — продолжает рычать. Голос мужчины словно рвется откуда-то из глубины. «Моя самка!» «Твоя!» — лепечу, перебарывая страх, и кладу ладони на широкую грудь. «Да, твоя!» «Мамочки, он такой горячий!» «У Дениса жар, и это его галлюцинации. Нужно все выяснить и помочь ему». Но внезапно происходит что-то страшное. Злой, затуманенный взгляд становится осмысленным. «Маша», — Дэн обнимает меня, прижимает к себе. «Прости, я...» «Что с тобой?» — ласково спрашиваю. «Ты болен, Денис? Я могу помочь?» «Можешь», — выдыхает мне в губы. «Чем?» «Скажи, я все сделаю, чуть не плачу». Слова слетают с губ самопроизвольно, но что я могу для него сделать? Обычная нищая сиротка, но так хочется. Дэн стал для меня самым близким за эти короткие дни. «Вот это!» Мужчина врывается в мои губы. Его тело расслабляется. «Иди ко мне, сладенькая. Машенька, моя!» Подхватывает меня под попку, куда-то несет. А я отдаюсь жадному поцелую. Мысли снова вылетают из головы. Есть лишь мы, и следующий за нами словно тень Дима. А все остальное ничего не значит. Коридор, спальня, кровать. Дэн роняет меня на мягкий матрас, на ходу срывая шорты вместе с трусиками. «Хочу тебя, пиздец, как хочу! Не могу!» — рычит. Но этот рык другой, нетерпеливый, горячий. «Моя девочка!» «Твоя!» — все ему позволяю. «Тресь!» Майка разлетается на лоскуты. Огненные губы ложатся на грудь. Дэн вбирает в рот сосок, играет с ним языком. «Ах!» — кричу, не в силах сдержаться. «Да, вот так! Денис!» «Метка!» — рычащий голос совсем рядом. Разворачиваюсь и вижу темный взгляд Димы. Он приближается. Наблюдает, как его друг терзает мое тело. Он возбужден. Джинсы топорщатся, выдавая то, как сильно ему нравится смотреть. «Наконец-то!» Денис обводит кончиком пальца отметину на моей коже. «Что это?» — спрашиваю. «Расскажите! Я не понимаю!» «Все расскажем. Но сейчас...» Дэн обхватывает мое лицо огромной ладонью. «Дай нам вкусить тебя, истинная наша!» Впивается в губы. В голове пусто, словно кто-то выкинул оттуда все мысли. Сложно сфокусироваться. Удовольствие бьет мощным фонтаном, рассыпаясь по телу. Сначала огненное, затем растекающееся под кожей сладкой прохладой. Денис накрывает мою киску второй рукой. «Нет! Нет!» — шепчу. «Не надо! Нельзя! У меня...» «Тш-ш, я знаю!» «Чувствую!» — отвечает, все равно лаская меня. «Это не остановит медведя, детка, если только ты сама не попросишь...» Но не потому, что стесняешься, а потому, что тебе реально неприятно, неприятно нам не нужно. Я не знаю, заглядываю в его карие глаза, ведь ты был моим первым, откуда мне знать? Тогда давай попробуем, мы можем остановиться в любой момент. Это не гигиенично, лепечу, понимая, что уже согласна на все, лишь бы с этими мужчинами. Хуйня, рычит он, затем снова затыкает меня поцелуем. Гладит мои складочки, доходит до хвостика тампона и тянет, вытягивает, затем выбрасывает, а мне так неловко, хоть прочь беги. Но Денис шумно втягивает носом воздух. А я радуюсь, что обычно в первый день у меня не так много крови. «Дай мне свою киску», — проникает пальцем, внимательно следит за мной. «Что чувствуешь, Машенька?» «Хорошо, тяжело дышу». «Вот так. Не страшно?» — шепчет Дэн. «Не больно? Не противно?» «Нет. Понимаю, что пропало». «Я на все с ними готова». Дима осторожно опускается на кровать рядом с нами, смотрит на то, как Денис ласкает меня между ног, облизывается. Нежно обхватывает мою грудь, сжимает и начинает ее посасывать. «Это так порочно! Смело!» Стыдно и до невозможности приятно. Полностью отдаюсь властным рукам моих медведей. Дэн и Дима реально напоминают этих мощных хищников, а я наслаждаюсь ими. Кажется, что приручаю. Но кто кого? «В тебе так мокро. Впусти меня, лапочка моя», — мурчит Дэн. «Чувствуешь, ты уже готова нас принять своей девочкой?» «Да, готова», — выдыхаю ему в губы. Денис лезет в карман, достает презерватив, снимает джинсы. Его член просто огромен. Толстый, увитый венами с большой багровой головкой. Облизываюсь. «Раздвинь ножки, Машенька». Мужчина устраивается между моих бедер. Я снова ощущаю его твердость, прямо как в тот раз. По телу проносится сладкая дрожь, рождая предвкушение. Дэн целует мои руки. «Ты мне доверяешь, моя девочка?» Урчит, как кот. «Ну же, скажи. Хочу услышать от тебя. Доверяю». Гляжу на него. Затем перевожу взгляд на Диму. «Вам обоим». «Тогда позволишь маленькую шалость?» Киваю. Дэн ласково обхватывает мои руки, затем заводит за голову. Щелк! И холодный металл смыкается вокруг моих запястий.